Она ушла, не взглянув на него, держа голову прямо, и даже спина ее выражала холодность. Он нетерпеливо повел головой. Какая обидчивость! Этот проклятый таитянский этикет! Он толкнул дверь, и его тут же охватило раскаяние. Посреди комнаты возвышалось прочное топорное кресло, которое он сколотил собственными руками. Прежде чем отправиться к Баньяну, Омаата нашла время принести кресло к нему домой, чтобы Парсалу представилось, будто оно ждет его, когда он вернется в хижину и не застанет его. Парсел спустился в сад и дошел до кустов ибиска. Несколько раз он громко окликнул его. Он был уверен, что она следит за каждым его движением. И хотя он знал, что она не выйдет из чащи на его зов, ему хотелось дать ей знать, что он беспокоится о ней. Ему чудилось, будто глаза его блестят из-за каждого листа, и с этим ощущением он вошел в пристройку, вымылся с головы до ног и тщательно побрился. Вернувшись в дом, он широко раскрыл раздвижные двери и, чувствуя, что им овладевает беспокойство, растянулся на постели, лицом к свету. Солнце поднялось уже высоко, но Омаата все не возвращалось. Через некоторое время появились женщины. Против обыкновения они молчали, и их босые ноги бесшумно ступали по камешкам на тропинке. Еще до того, как они появились на пороге, Парсел узнал характерное шуршание полосок коры на их юбочках. Женщины входили со строгими лицами. Каждая наклонялась к нему, чтобы потереться щекой о его щеку, и молча отходил. Когда церемония была окончена, они переглянулись. И тут началось нечто вроде быстрого скользящего танца, будто они заранее договорились о каждом движении. Ития, Авапуи и Итиота уселись на кровати Парсела. Первая справа, вторая слева, а третья у него в ногах. Ороа и Тумата, пренебрегая стульями или не смея ими пользоваться, устроились на полу. Что касается Ваа, то, обняв Парсела, впервые с тех пор, как она стала женой великого вождя, она отошла и стала на пороге, словно посетительница, которая заглянула на минутку и уже готова бежать дальше. Все эти маневры очень удивили Парсела. Почему Ваа держится в отдалении? Почему две женщины, сидящие на полу, так сдержаны, а те, что устроились на кровати, ведут себя спокойно и фамильярно? Особенно же его удивило, что среди последних оказалась Итиота, вдова Уайта, с которой у него никогда не было особо дружеских отношений. Прошло четверть часа, но никто не произнес ни слова. Тут появилась Омаата, окинула участниц сцены одобрительным взглядом и с достоинством, даже с некоторой торжественностью, пересекла комнату и уселась в ногах у Парсела против Итиоты. — Ну что? — спросил Парсел, поднимаясь. «Тетаити ждет тебя. Сейчас?» Она кивнула. «Где?» «Перед входом в Па». Парсел взглянул на Омаату. «Это он сказал перед входом в Па?» «Да, он. Тетаити не хотел идти на базарную площадь». «Почему ты ходила так долго?» Она замолчала, опустив глаза. Лицо у нее было неподвижное, высокомерное. «Так и есть», — подумал Парсел. «Опять неуместный вопрос. К тому же совершенно бесполезный. Ясно, ей потребовалось время, чтобы сообщить обо всем его». Он встал и сказал спокойно: «Идем». Когда они вышли на Уэст-авеню, он взял Омаату под руку и ускорил шаг, чтобы опередить остальных женщин. «Послушай», — проговорил он тихо, но очень настойчиво, — «не смейте ничего делать, Тетаити, ничего. А если он возьмет тебя в плен, все равно ничего». Она спросила сурово: «А если он тебя убьет?» Парсел поднял глаза. Лицо Омаата было замкнуто. Она все еще дулась на него. Он потерся щекой о ее руку. — Ну, не сердись, прошу тебя. Наступило молчание. И вдруг она заговорила совсем другим голосом. — О, мой петушок, я все время дрожу за тебя. Он крепче сжал ей руку. Помни, с Тетаити ничего не должно случиться. Покачав головой, она тихо сказала, — Я тоже не хочу, но я так боюсь за тебя. Порой я готова его убить, чтобы покончить с этим страхом. — Нет, нет, — с силой сказал он, — не смей даже и думать, — и добавил, — он тоже боится. — Это правда, — кивнула Амата. — Он очень храбрый, но он боится. Сегодня он не расставался с ружьем даже во время работы. Затем сказала, — он работает, как сумасшедший, вместе с женщинами. Должно быть, к вечеру па будет окончен. Когда они подошли к углу ромбовидного поселка, Парсел остановился и бросил, не поднимая глаз, — иди к женщину. Он ожидал, что Амата воспротивится, но она тотчас же повиновалась. Он двинулся вперед, а женщины следовали за ним, шагах в 20, и так они вышли на Клифф-Лейн. По мере того, как они приближались к дому Таитян, деревья все редели, солнце пекло все сильней, и под градом струился у Парсела по лицу. Он протер глаза тыльной стороной руки, и, когда зрение его прояснилось, увидел па. Па открывался за поворотом дороги, метрах в 40 впереди. По правде сказать, это был просто грубый забор, высотой около 3 метра, сбитый из длинных, плохо обтесанных кольев, врытых в землю и связанных поверху. Однако, чтобы преодолеть это препятствие, требовалось пустить в ход руки и ноги, и в эту минуту нападающий оказывался безоружным на виду врага. С другой стороны, если бы нападающим удалось поджечь ограду, хотя она сделана была из свежих стволов, они не могли бы забросить горящий факел через па, чтобы поджечь и дом, так как расстояние было слишком велико. Таким образом, па надежно охранял осажденных от неожиданных сюрпризов. А если при этом кое-где осветить ограду, то те, кто прятался в укрытии, могли без труда отразить из бойниц ночное нападение. Парсел был шагах в 20 от па, когда послышался голос Тетаити. «Стой!» Парсел повиновался. «Скажи женщинам, чтобы они остановились». Парсел обернулся и, подняв вверх обе руки, передал женщинам приказ Тетаити. Раздался громкий ропот, но женщины послушались. Парсел снова повернулся к па. Он ничего не мог разглядеть, ни лица, ни человеческой фигуры. Промежутки между кольями были переплетены ветками колючего кустарника. — Иди, — сказал голос Тетаити. Парсел выпрямился и пошел вперед. 20 метров, даже меньше. Он держался очень прямо и шел, твердо ступая ногами, но как ни напрягал свое тело, чувствовал где-то внутри себя слабость и страх. «Услышу ли я выстрел?» — спросил он себя с тревогой. Он задыхался. Тут он заметил, что задерживает дыхание, силой вдохнул воздух и высоко вскинул голову. Мышцы его напряглись, и он подумал насмешливо. «Девятая голова! Я несу ему 9-ю голову!» Па приближался к нему слишком быстро, поэтому он понял, что сильно ускорил шаг. Он попытался идти медленнее и по усилию, какого ему это стоило, измерил силу своего страха. Он не шел к ограде, а мчался к ней. В 2 метрах от палисада он остановился. И сразу же ноги его задрожали. Прошло несколько секунд, показавшихся ему бесконечно долгими. Вдруг па зашевелился. Вернее, кусок ограды сдвинулся и повернулся на своей оси, открыв проход между 2 кольями. В этом бесшумно и неожиданно открывшемся проходе было что-то угрожающее. — Войди, — сказал голос Тетаити. — Я говорил, что не хочу видеть голов, — ответил Парсел. ты их не увидишь. Что это значит? У него не будет времени их увидеть. Наступило молчание. И, словно угадав его мысли, Титаити сказал, «Можешь войти, с тобой ничего не случится. Обещание или ловушка?» Парсел сделал усилие, чтобы его голос не дрогнул. «Выходи ты». «Нет, я не вооружен», — сказал Парсел, поднимая обе руки. Он ничего не видел сквозь кольги и ветки, но знал, что Титаити следит за каждым его движением. «Нет, я не хочу выходить». «Ясно. Он боится, что его настигнет пуля его. За этой дверью есть еще одна. Ты не увидишь голов». «Приемная. Вернее, сторожевой пост, чтобы задерживать приходящих или выслеживать нападающих. Калитка была слабым местом. И Титаити построил сзади дополнительное укрепление. «Останемся на своих местах», — сказал Парсел. «Мы можем поговорить и так». Последовало молчание. Затем отверстие между двумя колями закрылось, но на сей раз калитка захлопнулась с треском. Парсел вздохнул. «Возможно, он будет убит. Будущее покажет. Но теперь ясно одно — пленником он не будет». Титаити снова заговорил суровым тоном. «Где его?» «Чаще». «У нее есть ружье?» «Ты сам знаешь». «А что она делает с ружьем чаще?» «И это ты знаешь». Но, решив, что его ответ может показаться двусмысленным, Парсел добавил. «Она боится, что ты меня убьешь». Он ждал, что последует возражение, но Титаити промолчал. Парсел был удивлен и почти обескуражен этими резкими вопросами, заданными в лоб вопреки таитянским обычаям. — Где Тими? — спросил Титаити тем же сухим повелительным тоном. — Не знаю. В сущности, это была правда. Формально правда. И как-то не нелепо, Парселу было приятно, что он солгал лишь наполовину. «Где его ружье?» Парсел заколебался и разозлился на себя за это колебание. «У меня его нет». Дурацкий ответ, данный как нарочно, чтобы укрепить подозрение. «Кто его взял?» Парсел снова заколебался и ответил «Никто». И тут же поправился. «Думаю, что никто». Это тоже было глупо, особенно оговорка. «Но у кого-нибудь из женщин?» — спросил Титаити. Парсел пожал плечами и не ответил. Надменный тон, грубые и прямые вопросы. Как все это не похоже на церемонное красноречие при встрече Мануфаити. И вдруг Парсел понял. Это не разговор равного с равным, это допрос военнопленного. И в ту же минуту Титаити сказал, «Ты мой пленник, я имею право тебя убить, но я тебя не убью. Возьми одну из трех пирог Перетани и отправляйся в море со своей женой». Парсел помедлил с ответом, у него перехватило дыхание. «Человек, я сказал». «Титаити», — заговорил, наконец, Парсел. — Я не поднимал на тебя оружие, а ты говоришь, ты мой пленник. Затем ты говоришь, я тебя не убью. А сам посылаешь меня в море, чтобы я утонул с моей женой, дочерью великого вождя Уту. Теперь медлил с ответом Титаити. Доводы Парсела не тронули его, но указание на родство его достигло цели. Оту и отец Титаити были родными братьями. Его доводилось ему двоюродной сестрой, и Парсел своими словами возлагал на него вину за смерть близкой родственницы. — Вы, Перетани, плохие, — сказал Титаити со сдержанной яростью. — Ты должен уехать. Но если моя сестра его захочет остаться, пусть остается. Лицемерие этих слов было слишком очевидно. Титаити не мог ни минуты сомневаться в решении его. Парсел был обескуражен. Такая ненависть, такое недоброжелательство. Договориться с Титаити невозможно. — Послушай, — начал Парсел, — я не поднимал на тебе оружие. Я пришел в твой лагерь с Ману Фаити. Моя жена ушла в чащу против моей воли. Почему ты так обращаешься со мной? — Ты ловкий человек, — сказал Титаити с презрением. — Вот почему ты еще жив. — А теперь ты должен уехать. Я не хочу ни одного перетани на острове. Наступило молчание. И Парсел спросил, — Что случится, если я откажусь уехать? — Я тебя убью, — твердо ответил Титаити. — Сейчас? — Сейчас. Парсел взглянул на изгородь перед собой, но не увидел ни блеска глаз, ни дула ружья. — Если ты меня убьешь, женщины отомстят за меня. Титаити издал глухое ворчание, которое можно было принять за выражение презрения, но не сказал ни слова. По-видимому, он остерегался оскорблять женщин, ведь этот перетани может передать им его слова. Он считается женщинами, — подумал Парсел, — иначе он меня уже убил. Парсел молчал. Страх у него прошел, ум был холоден и ясен. Его так подмывало сказать, — остров такой же мой, как и твой. Я вовсе не пленник, и я никуда не уеду. Такой ответ был хорош своей ясностью, и все же в последнюю минуту Парсел заколебался. Будь перед ним Маклеод, у него не было бы сомнений. Маклеод взвешивал свои поступки с начала до конца. Значит, можно было предугадать его действия. Однако в действиях Тетаити Парсел был далеко не так уверен. Таитяне вполне способны на обдуманные поступки. Но они не всегда доводят свои решения до конца. В истории с отрубленными головами, например, Титаити изменил своей репутации предусмотрительного человека. Несмотря на горячее желание не обижать женщин, он восстановил их против себя. Если я пойду против него, он может даже решиться на открытый конфликт с женщинами, хотя бы из самолюбия или ради удовольствия воткнуть мою голову на копье. «Хорошо», — решительно сказал Парсел, твердо выговаривая каждое слово. «Я уеду, но ты должен дать мне время». «Зачем тебе время?» «Моя жена беременна. Она не может рожать в море на пироге. И прежде чем пуститься в море, я должен переделать пирогу». «Что ты хочешь делать на пироге?» «Крышу». «Зачем крышу?» «Чтобы защитить мою жену и ребенка от ветра». «Сколько тебе надо времени?» «Две луны». Титаити наблюдал за своим врагом через щелку и не знал, что и думать. Когда Парсел согласился уехать, он почувствовал облегчение, иначе ему пришлось бы его убить. И тогда, смилуйся над нами, Эатуа, женщины набросились бы на него, как дьяволицы. Но только мама может прийти в голову мысль построить крышу над пирогой. Это просто уловка, лишь бы оттянуть время. А с другой стороны, женщины ни за что не позволят его уехать, пока она не родит. — Я даю тебе время, о котором ты просишь, — коротко бросил он, — но скажи своей жене, пусть она вернется к тебе. — Я ей скажу, — подумав, — ответил Парсел. Он подождал еще несколько секунд, но Титаити молчал, и Парсел повернулся к нему спиной. Подойдя к женщинам, он сказал им быстро и тихо, «Я вам все расскажу дома», и двинулся вперед, а воины последовали за ним. Он не хотел, чтобы под стеной пары разыгралась драматическая сцена, свидетелем которой стал бы Титаити. Парсел шел быстрым шагом. Его удивляло то, что он чувствует себя спокойным, почти веселым. Ведь ему предстоит пуститься в океан на жалкой скорлупке глубиною в 80 сантиметров, но там он сможет действовать, у него будет хоть какая-то надежда. С тех пор, как началась война, его все время травили, как дикого зверя. На море он будет один против буйных ветров, но зато вдали от людей.